Глава 10. Говорю вам истинную правду. Кто входит в овчарню не через двери, а забирается как-то иначе, тот вор и грабитель. Тот же, кто входит в дверь, пастух овечьего стада. Сторож ему открывает ворота, овцы слушают голос его, он овец своих называет по имени и выводит наружу. И когда он всех своих выведет, он идет впереди них, а овцы идут за ним, ведь они его голос знают. И когда он всех своих выведет, он идет впереди них, а овцы идут за ним, ведь они его голос знают. За чужим они не пойдут, они побегут от него, потому что голоса чужих не знают. Иисус рассказал им эту притчу, но они не поняли того, о чем он им говорил. Иисус продолжал. «Говорю вам истинную правду. Дверь для овец — это я. Все, кто пришли до меня, — воры и грабители, но овцы их не послушались. Дверь — это я. Кто войдет через меня, будет спасен. Он войдет и выйдет, и найдет себе пастбище. Вор же приходит лишь для того, чтобы украсть, убить и разрушить. Я пришел для того, чтобы жизнь они обрели, жизнь во всей полноте. Я хороший пастух, ведь хороший пастух отдает свою жизнь за овец. А наемник, он не пастух, овцы ему чужие. Видя, что волк приближается к стаду, он бросает овец и бежит, а волк их хватает, и они разбегаются. Потому что он наемник, он не печется об овцах. Я хороший пастух, я моих знаю, и меня мои знают. И как меня знает Отец, так и я знаю Отца. Я отдаю свою жизнь за овец. Есть у меня и другие овцы, они не из этой овчарни. Я должен и их привести, и они будут слушать мой голос, и будет тогда одно стадо, и будет один пастух. Потому меня любит Отец, что я жизнь свою отдаю, чтобы снова ее получить. Никто моей жизни не отнимает, я ее отдаю добровольно. В моей власти ее отдать, в моей власти ее получить обратно. Ведь так повелел мне Отец. И снова эти слова вызвали среди людей раздор. Многие из них говорили: «В нем бес, он бредит! Что вы его слушаете?» «Это речи небесноватого», — возражали другие. «Разве может бес делать слепых зрячими?» Наступила зима. В Иерусалиме был праздник обновления храма. Иисус прогуливался по двору храма в Соломоновой галерее. Его обступили влиятельные люди и стали говорить ему: «До каких пор ты будешь испытывать наше терпение? Скажи нам прямо, ты помазанник?» «Я вам говорил, но вы мне не верите», — ответил Иисус. «Обо мне свидетельствуют дела, которые я делаю от имени моего Отца. Но вы мне не верите, потому что вы не из числа моих овец. Мои овцы слышат мой голос, и я знаю их, они за мною идут. Я дам им вечную жизнь, и они не погибнут вовеки, их никто у меня не похитит. То, что дал мне Отец мой, больше всего, и этого у Отца никто не может отнять. А я и Отец одно». Они снова схватили камни, чтобы побить его. «Много добрых дел я вам показал от Отца», — сказал Иисус. «За которое из них вы хотите побить меня?» «Мы не за доброе дело хотим побить тебя, а за кощунство, за то, что ты, человек, делаешь из себя Бога», — ответили они ему. «А разве не написано в вашем законе? Я сказал, вы и боги», — ответил Иисус. «Описание непреложно. Если тех, кому Бог обратил свое слово, он называет богами, как вы можете мне заявлять, ты кощунствуешь, когда я говорю, я сын Бога? Мне, кого осветил и послал в мир Отец. Если я не делаю дел Отца моего, тогда не верьте мне. А если я делаю их, можете не верить мне, но делам моим верьте. И тогда вы узнаете и поймете, что мой Отец во мне, а я в нем». Они снова пытались его схватить, но он ушел у них из рук. Иисус снова ушел за Иордан, в то место, где раньше крестил Иоанн, и там остался. К нему приходило множество людей. «Иоанн не совершил ни одного чуда», — говорили они. «Но все, что он сказал о нем, правда». И многие там в него поверили.